Глава 122. Джиму еще дважды приходилось таранить блокировавшие проезд машины. Пули скорострельных слеттеров молотили по покрышкам броневика, а гранаты из подствольников ухали в запыленные бока. Однако броневик был сработан на совесть. Он держал удар и выносил пассажиров из самых безвыходных ситуаций. Если бы Джим знал город лучше, они бы приехали в отделение раньше. Но даже и так все удалось. Ворота полицейской части были открыты, и Джим на скорости проскочил внутрь. «Тормози!» – закричал Тони, и машина пошла юзом. Ворота быстро закрылись, и спустя мгновение перед ними стали скапливаться автомобили народной милиции. Джим подхватил пистолет и, с трудом перемахнув через борт, побежал на подмогу к лейтенанту Олсону и сержанту-хозяйственнику Доусу. Вооруженные до зубов, те стояли у открытой калитки, глядя нашедшего к ним комиссара по особым поручениям писанца. Остановившись перед наставленными на него автоматами, он криво усмехнулся. «Немедленно выдайте нашу бронемашину и тех, кто в ней был. В противном случае мы все здесь сравняем с землей. А с вас я шкуру с живых спущу. Даю вам 3 секунды. «Не стоит, комиссар!» Лейтенант подал ему спутниковый индикатор связи. «Что это? Кто там?» «Это вас, командующий округом 3-звездный генерал Штайнер». «Зачем он мне?» «Затем!» С нажимом произнес лейтенант. Комиссар взял трубку и осторожно приложил к уху. «Здесь комиссар по особым поручениям писанец. С кем имею?» «Я командующий округом, генерал Штайнер. У меня имеются полномочия на случай, если вы попытаетесь переступить порог полицейского отделения федеральной полиции». «И что ж вы сделаете, генерал?» «Сейчас на базе «Мальбрук» 32 фронтовых бомбардировщика «Дакар». Я прикажу им стереть всю южную окраину Свазиленда в порошок». «Вы не посмеете! Правительство...» «Слушай меня, отморозок! Твои покровители в правительстве не предусмотрели этот случай. Поэтому сейчас я с полным основанием могу уничтожить ваше змеиное гнездо». «И я не упущу этот шанс, если вы мне его предоставите». Комиссар-писанец был озадачен. Так с ним еще никто и никогда не разговаривал. Вернув трубку полицейскому лейтенанту, он отошел проконсультироваться со светловолосым щеголем в рыжих остроносых ботинках. Это был шеф районного бюро политической разведки Поль Дюрекс. «А что вы хотите, писанец? На этот раз они поимели нас». Дюрекс вздохнул. «Если б только пару минут, тогда...» «Что?» «Это я не вам». Дюрекс сел в машину. «Возвращаемся, комиссар. У нас на фабрике много работы». Писанец поплелся к своей машине, а Дюрекс все качал головой, досадуя на нерасторопность сотрудников. Сегодня ночью они опоздали всего на пару минут. Обидно.